Джон. Есть, сэр. Сейчас принесу, сэр. Я вернулся в гостиную и опустился в кресло, слегка оглушенный всей этой роскошью. Неторопливой походкой вошел долговязый Джон. Он успел обследовать прочие помещения. «Три спальни», — доложил он. «Почти такие же большие, как эта комната». «Невероятно!» «А я обнаружил холодное пиво. Похоже, голодать не придется». Нас ожидало уйма дел и множество встреч. Надо было получить разрешение на отлов животных и вывоз их из страны. Надо было связаться с людьми, которые могли помочь нам в работе. Между тем оба наших лендровера, и большой, и маленький, отнесли к разряду грузовых машин. А грузовикам проезд через центр Фритауна запрещен. Но эта проблема разрешилась благодаря любезности местных властей, предоставивших нам легковую машину с водителем. Далее нужно было выбрать место для базового лагеря. Поразмыслив, я решил ориентироваться на Кенему, расположенную в километрах в 650 от Фритауна внутри страны. Все-таки Кенема — сравнительно большой город. Легче будет доставать продукты и снаряжение. К тому же там есть контора алмазной корпорации, которая уже доказала свое расположение к нам. Глядишь, и впредь выручит. Еще на борту Акры мы познакомились с Роном Феннеллом, исполняющим обязанности правительственного советника в Сьерра-Леоне. Он-то и порекомендовал мне Кенему. На мой вопрос, где лучше всего устроить базовый лагерь, он ответил: «Попробуйте хромовый рудник». Сперва я решил, что он шутит. Мне отнюдь не улыбалось поселиться в штольне. Но Рон Феннелл объяснил, что километрах в 10 от Кенемы на хромовом руднике стоят пустые дома, которые были выстроены для горняков и их семей. После того, как запасы хрома истощились, рудник забросили. Власти, несомненно, разрешат мне занять там один или два дома. Его идея мне тогда очень понравилась. Теперь я обратился к властям и тотчас получил разрешение. Вообще, я не люблю городов. Но Фритаун меня пленил. Его улицы умиляют несуразными архибританскими названиями: Сент-Джеймс, Стрэнд, Оксфорд-стрит. Загоните англичанина в трясину на краю света, и он в приступе оригинальности назовет ее Пикадилли. Очаровательные лондонские автобусы, битком набитые африканцами, тащились между белыми ульями небоскребов, которые высились над живописными деревянными домами прежнего Фритауна. Старая архитектура пришлась мне больше по душе, но она вполне уживалась с новой. Следующей задачей было подобрать себе помощников, и я разыскал Саду, рекомендованного мне одним знакомым, который несколько лет провел в Сьерра-Леоне. По его словам, Саду был отличным поваром, честным человеком и работягой. И вот передо мной стоит щуплый коротышка с озорной улыбкой на морщинистой, совсем обезьяньей физиономии. Мы договорились о жаловании, после чего я попросил Саду самого подыскать в городе боя. В Западной Африке бой — подсобный рабочий. Он чистит картошку, стелит постели, словом, делает всякую черную работу, от которой повар или стюарт, если вы им обзаведетесь, избавлен. Через некоторое время Саду привел робкого мальчугана лет 14 с обаятельной улыбкой по имени Ламин. Мы тотчас наняли его. И вот настал долгожданный день. Все подписи и печати получены. Приготовления завершены. Вещи погружены в большой лендровер».